Александр Архипович Ивин. Строгий мир логики с практическими заданиями. Издательство АСТ, Москва. К читателю. Эта книга посвящена логике, науке о принципах правильного мышления. Трудно найти более многогранное и сложное явление, чем человеческое мышление. Оно изучается многими науками, и логика — одна из них. Всякое движение нашей мысли, постигающей истину, добро и красоту, опирается на логические законы. Мы можем не осознавать их, но вынуждены всегда следовать им. Задача книги — соединить логическую теорию и практику, описать современное научное представление о механизме человеческого мышления и вместе с тем помочь читателю узнать то, что он знает, углубить и оживить имеющиеся у него стихийно сложившиеся знания логики, научить эффективно им распоряжаться. Всегда было принято считать, что без знания логики, полученного в практике мышления или путем специального изучения, нет образованного человека. Сейчас, в условиях научно-технической революции и коренного преобразования характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. Особенно важно помнить об этом нынешнему школьнику, готовящемуся жить в информационном обществе 21 века. Растущее значение компьютерной грамотности — свидетельство важности знания логики, одной из теоретических основ электронно-вычислительной техники. Многими конкретными обстоятельствами жизни и деятельности человека определяются те сведения, которые действительно нужны ему и остаются в его памяти. Но нужно помнить, что наше знание не набор разрозненных сведений, а цельная, внутренне согласованная система. Решающую роль в обеспечении ее единства играют внутренние, логические связи ее утверждений. Каким бы ни было содержание знания, логика — необходимое средство придания ему ясности, определенности, последовательности. Поэтому она важна для каждого человека, независимо от рода занятий. Знание ее благотворно сказывается на всякой человеческой деятельности. Мир логики не только строг, но и необычен. Его объекты абстрактны, лишены наглядности и эмоционального оттенка. Психологические личностные моменты сведены к минимуму. Это сфера чистого разума, а не чувств. С ним трудно связать живые образы и представления. Его законы, иллюстрируемые на конкретных примерах, порождают зачастую громоздкие и неуклюжие конструкции, далекие как будто от реального мышления. И вместе с тем это наш мир, наше собственное мышление. Но мышление, освобожденное от всего, что не связано непосредственно с его логической последовательностью и правильностью,